я могу понять очень Алло. Здравствуйте, Сергей Петрович. Коллекторская компания «Форвард», специалист Никитичкина Лилия Александровна. Согласно 230-му федеральному закону, разговор записывается. Слушайте, ну, вы знаете, я вот думал над вашими звонками. Я бы вас уволил, если честно, будучи вашим руководителем. Вы, Сергей Петрович, представьтесь. Ну, я не обязан вам представляться. А с кем я разговариваю? А знаете почему? Потому что если вы коллекторское агентство, вы должны звонить 2 раза в неделю. А вы каким образом собираетесь мотивировать должника звонками раз в 2 месяца? Сергей Петрович. Сергей Петрович. Вполне вероятно. А почему я должен вам представляться? Вы кто? Я вам представилась. Ну у нас заключен агентский договор с Эксплбанком на основании 1005 статьи. Все уведомления вам отправили. А трек-номер продиктуйте, я запишу. И вы не отвечаете на звонки. Когда я вам хочу продиктовать трек-номер, вы не берете трубку, Сергей Петрович. Давайте продиктуйте. Я не вру, у нас разговор записывается. У меня тоже. Продиктуйте мне трек-номер письма, пожалуйста. Я не буду вам ничего диктовать. Почему? Сергей 152-й федеральный закон предусматривает, прежде чем контактировать с такими, как вы, я должен получить документы. Согласны со мной? Мы документы вам все отправили. Докажите, что вы их не получали. Я не обязан вам ничего доказывать. Что вы не получили, Сергей Петрович. Слушайте, хватит кричать. Что у вас опять этот У вас был суд уже, Сергей Петрович? Что ж вы так кричите? Я не обязан перед вами отчитываться. Пока я не знаю, кто вы такие. Но я не буду с вами разговаривать, если вы не представляете. Обиделись, что ли? Сергей Петрович, я с вами разговариваю на букве закона. Ну, обоснуйте свою букву закона. Пока вы себя ведете, как обиженная девочка. Я не буду, я не хочу. Я звонила. Информацию на основании 230 федерального закона. Третьим лицам информацию не предоставляется. Ну, подтвердите свою личность. Ты не обязан, я кому попало, ничего подтверждать. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ага. Да. Сергей Петрович, здравствуйте. На линии Центр контроля межбанковских операций Сбербанк России. Меня зовут Лаврушка Анатолий Васильевич. Я являюсь мелочным специалистом межбанковских переводов. Подскажите, пожалуйста, в течение 20 минут до моего звонка вы лично совершали какие-либо расходные операции по картам нашего банка? Вашего банка и какого? Сбербанка. А что за номер у вас такой? Какой номер? Которого звонить? Номер контроля безопасности Сбербанка. Ну, почему не 900? Потому что 900, номер 900 идет официальный номер банка. А мы не являемся официальным банком, и мы всего лишь для безопасности. Угу. Понятно. И всего? Ничего.